Глава вторая. Дружба Хаджи Генчо с дедушкой Либеном. В Каприщице нет плодородной земли. Все камень, песок да глина. Но, видно, по милости этой столь неблагодатной и скудной почвы, Каприщица — одно из самых оживленных и полных деятельности местечек Болгарии. Ее бесплодная земля, требующая упорного труда и обильно поливаемая потом, не позволяла людям погрязнуть в сонном азиатском безделье, а наоборот, постоянно звала их к борьбе, проявлению энергии, сделала их деятельными добытчиками и мыслящими существами. Гигантские горы с голыми вершинами и лесистыми склонами обняли это болгарское село со всех сторон, будто заботливая мать детей своих. А нависшие скалы, кажется, готовые обрушиться, приучают человека уже в ранней молодости не бояться никакой опасности. Словно змея скользит с горы река Тополка, извивается прихотливыми узорами и с шумом и грохотом принимает в свои воды маленькие ручейки, которые сердито журча спешат к ней и справа, и слева. Нависшие над рекой ивы моют свои богатые зеленью ветви в воде, скрывая в их тени целые стаи уток и гусей. Гуси спокойно стоят на одной ноге, спрятав голову под крыло. Неподалеку ходит стройный весенний красавец, аист с длинными красными ногами и красным клювом, высматривая добычу — ящерицу, лягушку, змею. По улицам разгуливают куры под предводительством своих гордых султанов, петухов. Смирно, с глупым видом стоят на берегах тополки коровы, греясь на солнышке, облизывая свои худые бока и дожидаясь пастуха, который ходит из дома в дом, где его угощают водкой и наделяют хлебом, сыром, жареной свининой и другой снедью. А он, чтоб угодить хозяевам за их хлеб-соль, говорит: «Ваша коровка — трудолюбивая скотинка. Пасется себе да пасется. Другие коровы только и делают, что друг за другом бегают да бодаются. А ваша, знай себе, пасется». Понятное дело, дедушка Петр повторяет это в каждом доме, и водочка так и льется ему в горло. Целый мир птиц и миллионы лягушек тревожат своим щебетом, пением и кваканьем тихую балканскую ночь. Веет ветер над селом. Само собой разумеется, роскошная природа не могла не подействовать и на человека. Но лучший перл этой природы, лучшее ее украшение, которому, мне кажется, следует в значительной мере приписать высокий нравственный уровень местной общественной жизни, — это каприщинская женщина. В болгарской песне о болгарской девице поется: «Да чего мне милы девушки-болгарки, жнут весь день на солнце ниву золотую, от зари до ночи рук не покладая, сноп тяжелый вяжут, складывают копны, заливаясь звонкой песней соловьиной. А наступит вечер, зашагают к дому, словно перепелки мелкими шажками, поведут свой дружный хоровод девичий, лица у них белы, будто лист бумаги, щечки розовеют яблочком охридским». Но как бы ни была хороша и привлекательна болгарка по всей нашей земле, настоящая роза посреди огромного сада — это обитательница горных районов страны. Кунина, Радьёвине, Нижняя и Верхняя Скравина, Ихтиман и Каприщица славятся красотой своих женщин, а последняя из этих сел и местечек даже турки называют Аврат Аалап, то есть женская красота. Черные, тонкие, как шнурок, брови, умный взгляд, белое лицо, высокий лоб, стройное тело, живость движений, свойственная только южанкам, черная или русая кудрявая головка, длинные пряди шелковых волос, живописно рассыпавшихся по крепким плечам, коралловые губки, большие глаза и высокая грудь — вот портрет женщины из «Каприщицы». А если пристальнее и ближе всмотреться в это лицо, то увидишь простую любящую душу, которой слова никогда не противоречат сердцу и мыслям, а всегда служат выражением того и другого. В природе словно существует некий слепой инстинкт, бессознательное стремление располагать все свои элементы так, чтобы понравиться человеку, а болгарские горы словно созданы для его блаженства. И вот перед нами Каприщицы. Южное солнце оживило, наконец, балканскую природу, принеся ей запоздалую весну. Утро, все село залито светом, день праздничный, роса еще лежит на траве, блестя, словно крупный жемчуг. Всюду слышится жужжанье пчел и шмелей, щебет и пение птиц. Их тут целые стаи, лес, полный благоуханий, кажется настоящим жилищем самодив. Самодива — русалка-фея. Примечание редакции. Из леса доносится запах молодой травы, разносимый восточным ветерком по всей Болгарии. Знаете, что это за ветер? Он нежит чувства и погружает человека в какое-то непонятное блаженство. Плуги уже бороздят поля. Всюду движутся стада овец, коров и коз. Целые табуны лошадей, солнце катится весело над головой, и человек, видя, как радостно, хорошо вокруг, молится полной надежды, что и его убогая, тяжкая жизнь со временем станет такой же, как эта природа. «Люблю тебя, моя милая родина, люблю твои горы, леса, долины, скалы, твои чистые студеные источники. Люблю тебя, милый мой край. Люблю всей душой и всем сердцем, хотя ты и обречен на тяжкие страдания и муки. Все, что еще осталось в осиротевшей душе моей доброго и святого, все это твое. Ты благословенная земля, цветущая, полная нежности, сияние величия, научившее меня любви и состраданию ко всякому человеческому несчастью, а это уже много для человека. До сих пор я еще чувствую свежесть твоей душистой зелени, покрывающей все пространство, куда ни кинешь взгляд. До сих пор слышу пение соловья и щебетание ласточек. До сих пор для меня звучит голосок девушки, которая подметает двор, распевая народную песенку. Плачет лес и плачет сердце, горько плачут вместе. Лес о листьях пожелтелых, сердце о невесте. Другая девушка несет на голове корзинку, хочет выкинуть опавшую из деревьев листву, а парень, сидя под развесистой ивой, крутит ус и улыбается, глядя на то, что под корзинкой. Старухи возвращаются из церкви с пустыми тарелками, мешками и, конечно, совершенно пустыми баклагами. Вареная пшеница, хлеб, сыр, мед, водка, вино, пироги и тертые бобы — все роздано нищим, попам, старикам и детям в обмен на их молитву. «Прости, Боже!» души усопших. Переваливаясь, идут попы, а за ними из церкви бредут старики, вспоминая события чумного года. Молодые женщины идут парочками, весело разговаривая, а старухи то и дело останавливаются, чтобы посплетничать. Они толкуют о том, что пенча турта, человек бессердечный, бессовестный, пьет, как могильщик, а у пенчовицы, жены его, кунтуш вечно рваный. В понедельник продала на базаре 50 аршин сукна, а кунтуш себе сшить не может. а Иван Будак покупает фунт говядины, так, чтоб собаки не отняли, берет с собой огромную дубину. А Соковица, жена Сока, Мангарчи, выткала полотенца такие узкие, что и кошки не утереться. И много чего еще наговорят друг другу кумушки, но уже на ухо, по секрету. Между тем время идет, солнце начинает уже сильно согревать землю, и роса испаряется. Все предвещает ясный, веселый день. В каприщице, растянувшейся примерно на полтора часа ходьбы, подарение горам разбросано до 1500 домов. Дома двухэтажные, лестница помещается спереди и ведет прямо под крышу. Тяжелая черепичная кровля спускается низко, образуя как бы щиток от ветра и зимней непогоды. Почти все дома обращены фасадом на восток. С этой стороны расположен балкон, где сидят и спят летом. Каждый дом, словно крепость, окружен каменной стеной или высоким деревянным забором. Как обычно, выглядит болгарское село. На балконах успели уже появиться румяные личики каприщинских красоток. У каждой в руках кружка, каждый угощает свекры и гостей. На одном из этих балконов, устланном коврами и тюфяками, на которых разложены пестрые подушки, сидит, скрестивши ноги, словно турецкий судья, дедушка Либен. Он пыхтит и морщит лоб, так как только что пришел из церкви и едва успел снять свою огромную баранью шапку. От головы его, словно от котла, где бабы кипятят белье, идет пар. Посидев немного, дедушка Либен надевает окантованную шелком белую полотняную феску и снимает свой синий кунтуш. Теперь на нем только кофейного цвета шаровары, зеленый жилет и широкий белый пояс. Но так он одевается только когда на него находит покаянное настроение, а в другое время выглядит настоящим удальцом. Зеленые шаровары, красный пояс, зеленый плащ, большая красная феска и так далее и тому подобное. Пистолеты у дедушки Либена арнаутские, а нож самкамбзалийский. Дом дедушки Либена стоит на холме, так что из него видно все село. Вокруг этого знаменитого дома в огромном изобилии растут розы, сирень, всякие душистые цветы, деревья. Слева к дому прилегает большой сад, в котором полным-полно всяких плодовых и обыкновенных деревьев. Тут и яблони, и черешни, и вишни, и персики, и груши, и кизиль, и сливы. Есть и ореховое дерево, и одна груша, до того высокая и ветвистая, что вы представить себе не можете. Словом, рай да и только. Борода у дедушки Либена обрита, и длинные, лихо закрученные усы его торчат над губой, как у огромного рака. В Болгарии бороду бреют все, кроме попов, монахов и дряхлых стариков. По мнению многих благочестивых людей, дедушке Либену пора тоже отпустить бороду, но он не слушает ничьих советов, ему не хочется утратить свой юнацкий вид. Рядом с дедушкой Либеном сидит Хаджи Генчо, а вокруг них ребятишки старшего сына дедушки Либена, и Хаджи Генчо раздает им печеную кукурузу, пироги и пышки, которые он купил на церковной паперти. Это событие приводит дедушку Либена в немалое недоумение. Но для нас дело объясняется очень просто. Мы ведь очень хорошо знаем Хаджи Генчо, так что нам удивляться не приходится. Он человек умный, и если угощает ребятишек, то отнюдь не из любви к ним, а для того, чтобы его самого угостили. Он руководствуется при этом поговоркой: «Люби детей, чтоб тебя любили родители». И вот, угощая детей, Хаджи Генча уже облизывается, твердо убежденный, что за обедом ему подадут хорошего старого венца, а не молодую кислятину, так называет он новые вина. Предвкушая ожидающее его наслаждение, он заводит соответствующий разговор. «А что, бай Либен, какое вино лучше, по-твоему? Пастушское, Адрианопольское или Салывкиевское?» — спрашивает он. Нужно заметить, что Хаджи Генчев всегда называет дедушку Либена баем. Хоть сам он ничуть не моложе его, но делает это из уважения к знаменитому человеку, обладателю старых вин. Бай — здесь обращение, дядя. Примечание редакции. «Салывкиевская лучше, Хаджи», — отвечает дедушка Либен. «Ну уж ты извини меня, бай Либен, но только я всегда скажу, что пастушское венцо гораздо лучше». «А я тебе говорю, что Салывкиевское лучше всех вин в Румелии». Румелия, Южная Болгария. Примечание редакции. «Салывкиевское щекочет горло и пощипывает язык, а пастушское только кислит язычок». «Нет, я другого мнения. Мне во сто раз больше по вкусу вино, которое лишь слегка кислит язычок и растекается по жилам, когда отведаешь его натощак. Но зачем напрасно спорить? Лучше вели принести того и другого по кружке и попробуем, ведь у нас, наверное, есть и то, и другое. Вы в этом году припасли пастушского вина, бай Либен, или нет?» — спрашивает Хаджи Генчу, глядя на дедушку Либена, как жених глядит на свою юную невесту. «Припас, понятное дело. Припас и того, и другого, и третьего. 16 бочек в этом году налил Хаджи. А Красновосельского бочку — это уж для работников». «Мне думается, бай Либен, старые вина не так хороши, как новые. Тем более, что нынешний год такое вино уродилось. Не вино, а просто слезы, искра, пламя». «Но уж извини, Хаджи, старое вино куда лучше нового. Старое вино, старый табак и старый друг всегда лучше новых. Потягивай старое винцо и ничего не бойся», — смеется дедушка Либен. «Нет, я думаю иначе. Я старые вина во многих домах пробовал, и мне всегда казалось, что они простоквашей отзываются. Но я не стану утверждать, что и у тебя старое вино такое. Я хорошо знаю, что вы и сортировать его умеете, и перелить, когда нужно. К тому же и виноградник у вас старый. Другого такого, можно сказать, во всей Румелии не найдешь. Виноградник твой лучше, чем в Кане Галилейской». Кана Галилейская — место в Палестине, где, по евангельскому преданию, Христос превратил воду в вино. Примечание редакции. Слыша, как гость хвалит дорогой его сердцу виноградник, дедушка Либен радостно потирает руки и сам идет в погреб налить старого вина. А Хаджи Генчо улыбается, ликуя и от удовольствия пощипывая свой подбородок. Налив 5-6 кувшинов вина, дедушка Либен возвращается, садится на свое место и, глядя с лукавой улыбкой на Хаджи Генчо, произносит: «Теперь посмотрим, Хаджи, то ли ты заговоришь, отведав моего венца. Заранее тебе говорю, что ты признаешь свою ошибку насчет старых вин. Конечно, ты скажешь правду. Приходилось тебе пить такое венцо или нет?» Но как ты думаешь, мне кажется, не мешало бы нам до обеда выпить водочки, да закусить маленько. Какой водочки хочешь, Хаджи? Рутовой, греческой или болгарской? Может, настоянной на кизиле? Только скажи, какой. Для такого гостя ничего не пожалею. «Я люблю подогретую, с медом», — задумчиво произносит Хаджи Генчо. «А я люблю теплую только зимой», — сообщает дедушка Либан. «Нет, я всегда ее люблю», — говорит Хаджи Генчо. Дедушка Либан зовет младшую сноху и шепчет ей на ухо. «Поди, голубушка, нацеди графинчик самой лучшей водки, вылей в кофейник, подмешай метку побольше и вскипяти на огне, да подержи на нем немножко. И скажи матери, пусть возьмет кочан капусты, посыплет его красным перцем, только немного. Да принеси инжиру, изюму, поджарьте печенки бараньи, да нарежьте колбаски потоньше. Да еще там, что получше из закуски. Хочу Хаджи Генчо, как почетного гостя, попотчевать. Дядя Хаджи для меня дорогой человек, знаешь, какой он ученый. И у него ведь славная дочка, смекаешь?» Отдав еще десяток таких же приказаний, дедушка Либан с достоинством садится на свое место, напивая себе под нос. Роза в саду расцветала, девица венок заплетала и эту розу сорвала, всем свой веночек дарила, только меня позабыла. Хаджи Генчо начинает снова расхваливать дедушку Либана, зная, что каждая похвала выманит на балкон новое кушанье или еще один кувшин старого вина. «Славная лошадка у тебя, бай Либан», — говорит он. «Вчера я прямо залюбовался на нее, когда ты в церковь ехал. Можно сказать, зверь, а не конь. Знаю, ты заплатил за нее недорого, а как играет бестия, как фыркает, индийский петух, да и только, словно шарец. Конь королевича Марко, славный конь. Жеребец, верно?» «Жеребец, Хаджи», — отвечает польщенный дедушка Либан. «Ах, Хаджи, не то дорого, что конь хорош, а то, что хороший конь дешево достался. Я ведь знаток в этом деле, знаю толк в лошадях. Когда русские приходили, я купил у них лошадь и с седлом за 300 грошей, а продал за 1000, и то без седла. Оно у меня до сих пор в прихожей висит». «Да-да, дедушка Ливен, ты большой знаток. Понимаешь, что купить, что продать. А помнишь, у тебя был еще маленький жеребчик? Всех парней с ума сводил. Не знаю, зачем ты только продал его. Вот и видно, Хаджи, что сам ты не знаешь толку в лошадях. Насчет этого ты со мной поговори. Правда, тот жеребчик золотая лошадка была, да у него был порок. В табуне ему ухо разрезали. К тому же он вихрастый был, а вихры у лошади, ты, наверное, знаешь, приносят несчастье в дом. Ты, Хаджи, человек умный, должен знать все это. Разве об этом в книгах не пишут?» «Пишут, пишут. Ну ладно, дедушка Либан, в этом я с тобой согласен. Но скажи мне, зачем ты продал своего вороного скакуна?» «Я его не продал, а променял. Видишь, Хаджи, у Петра Будина было вот это ружье с красным ремнем, что висит там на стене, да пара пистолетов», — отвечает дедушка Либан, показывая пальцем на стену всю увешанную ружьями, пистолетами и ножами. «Славное ружьецо», — говорит Хаджи. «Дело не в ружье, пистолеты хороши», — возражает дедушка Либан. Захотелось мне их купить, а Петр говорит, отдай мне, дедушка Либан, свою черную стрелу и по рукам. Отдал я ему лошадь и взял пистолета с ружьем, да 100 грошей в придачу. Вот как дело было. Дедушка Либан — великий знаток и в конях, и в ружьях, не зря провел свою молодость. За долгую жизнь ему довелось все испытать. Великое счастье и большую беду, зло и добро, нищету и богатство, горючие слезы и огромную радость. Бывал он и бродягой, и домовитым хозяином, и разбойником, и почтенным мирным гражданином. В молодые годы он бродил по лесам, истребляя турок, потом объединялся с турками и разбойничал вместе с кирджалиями, делибашами, арнаутами, грабя христиан, бунтовал против правительства и поддерживал карафезию. Кирджали, турецкие разбойники, делибаши и арнауты, солдаты иррегулярных частей турецкой армии, ведшие себя в завоеванной местности как разбойники. Карафезия — один из главарей кирджалиев. Примечание редакции. При всем этом у дедушки Либана была одна маленькая слабость. Он любил свою родину, только не всю целиком, а одну каприщицу. Когда кирджали или делибаши задумывали какую-нибудь пакость против нее, дедушка Либан спешил в родное село, предупреждал жителей о грозящей опасности и уговаривал их бежать, оставив свои дома. Таким-то способом, то грабежом, то разбоем, то сбором десятины с овец и коз, этим ремеслом он занялся несколько позже, дедушка Либан добывал огромные богатства. Но богатства эти так же легко исчезали, как добывались. Наполнив свой кошелек, дедушка Либан оставлял киржалиев и разбой, возвращался в каприщицу и начинал тратить свои золотые. Он жил на широкую ногу, иногда просто кидая деньги на ветер, держал целые стаи борзых и легавых, табуны коней, толпы слуг, оруженосцев и тому подобное. Бывало, выезжает на охоту или на прогулку, а за ним человек 50 слуг и телохранителей. Если бы кто из наших современников, особенно европейцев, увидал эту картину, он подумал бы, что какой-нибудь рыцарь, граф или король едет драться с соседом, чтобы отвоевать у него по меньшей мере Люксембург. Тогдашняя молодежь называла дедушку Либана «Муса-разбойник», а нынешняя называет его просто «дедушка-удалец». Но я уже сказал, что в те счастливые времена он был большим человеком, и его легко было принять за короля или рыцаря. Впрочем, это возможно было бы лишь в том случае, если б бабушка, либеница, была тогда хоть сколько-нибудь похожа на королеву или благородную даму, сидела бы сложа руки и ничего не делала. Но, напротив, бабушка-либеница вязала чулки и продавала их на базаре, чтобы этим прокормить своих детей. Дедушка Либан не любил мешаться в домашние дела, поэтому не любил и давать на них деньги. Он жил сам по себе, а жена сама по себе. Вернувшись с охоты, дедушка Либан собирал где-нибудь на поляне молодых таборных цыганок и заставлял их плясать и петь. А цыганы играли ему на свирелях и били в барабаны, так что от этой музыки гудело все село. На поляне близ кисяковцев, рассказывала бабушка Либаница, то есть там, где стоит богатый дом кисяковцев, молодцы разводили огонь и жарили оленей, серн, кабанов, а дедушка Либан восседал, словно цыганский король, пил, ел, веселился. В это время дети его ели кукурузу. Насытив свое алчущее чрево, дедушка Либан садился верхом, объезжал дома и требовал, чтоб его угощали. Цыганы и цыганки шли впереди, играли и пели. «Выходи, красавица цвета, привечай юнаков, выноси, красавица цвета, руйного стаканы». Руйнове о вине Пенистого. Примечание редакции. В каждом доме девушка или молодица выносила кувшин вина и почивала дедушку Либана, после чего дедушка Либан приказывал парням стрелять из ружей в честь хозяина и хозяйки, а цыганы и цыганки пели песню. Вот его любимая песня. «Долго мы ходили, долго мы гуляли, долго мы гуляли в Шумадии ровной, долго мы скрывались, бедные скитальцы». Шумадия — область в Сербии. Примечание редакции. «Подымай же знамя, мануш воеводы, матери все наши в черных покрывалах, жены молодые, горькие кукушки, ни отцы, ни братья бороды не бреют, сестры от печали кост не заплетают, малые ребята в рабстве злом у турок. Долго мы ходили, долго мы гуляли, долго мы скрывались, бедные скитальцы, долго мы бродили в Шумадии ровной, долго угощались жареным барашком, долго утоляли руйным нашу жажду, долго заедали пирогом пшеничным, а теперь ударим на проклятых турок, вызволим из рабства наших малых деток». Так дедушка Либан ездил из дома в дом, пока не расцветал как пион, то есть, попросту говоря, не напивался как сапожник. Когда у дедушки Либана выходили золотые, он опять ехал на промысел, и никто не знал, где он в это время находится, что делает и чем занимается, кроме нескольких молодцов, которых он брал с собой. Но эти юнаки скорее дали бы себя повесить, чем рассказали, куда они ездили с дедушкой Либаном и что там делали. Дедушка Либан сам не любил рассказывать о своих подвигах и другим не позволял. Даже теперь, когда ему уж нечего опасаться, он страшно сердится, если отец Генчо начнет говорить о том, как дедушка Либан чуть не убил его прямо в церкви. Дело было так. Дедушка Либан, исповедуясь отцу Генчо, рассказал ему о кое-каких своих грехах, а тот, как истинный и непогрешимый пастырь духовный, объявил великому грешнику, что закон запрещает причащать таких разбойников. Дедушка Либан, недолго думая, вытащил из-за пояса один из своих арнаутских пистолетов и заявил: «Причащай, а не то в пекло отправлю». Поп Генчо исполнил желание дедушки Либана и остался очень доволен, так как получил от грешника целых 2 египетских золотых. Дедушка Либан женился, когда ему стукнуло уже 40 лет. В Болгарии, а тем более в Каприщице, такой брак, можно сказать, небывалое дело. Видя, что он обзавелся хозяйством и семьей, каприщане подумали, что он бросит свою кочевую жизнь и остепенится. Но они обманулись в своих ожиданиях. Дедушка Либан продолжал вести холостяцкий образ жизни, и только старость и тучность усадили его, наконец, у домашнего очага. Но если дедушка Либан и постарел телом, то душа его осталась молодой. Старость не могла вовсе уничтожить прежних его привычек. И еще нет-нет да случается, что сидит он у очага, курит свою длинную трубку, варит кофеек, подогревает венцо, печет каштаны, греет руки, напивая себе под нос: «Девица-красавица, золотая рыбка, ты не стой передо мной, я томлюсь, пленен тобой, как лен по воде, как цветок по росе». А потом вдруг вскочит, схватит ружье и выстрелит в дымоход. Кроме того, дедушка Либан и теперь, на старости лет, держит несколько слуг и на конюшне несколько лошадей. Когда один из сыновей посоветовал ему продать лошадей и рассчитать слуг, Дедушка Либан ответил: «Коней заройте вместе со мной в могилу, когда я умру. А насчет слуг я скорее прогоню жену и детей, чем моего Ивана». Дедушка Либан любил Ивана, как иные любят щенка или котенка. Иван принадлежал к разряду существ, слепо привязанных к хозяину. Он прожил у дедушки Либана целых 24 года, и за все это время только раз был им недоволен. Дело было так. Однажды дедушку Либана стала трясти лихорадка. «Ты не знаешь, как надо лихорадку лечить, Иван?» — спросил он слугу. «Сердись поменьше, как рукой снимет. Больно ты сердит, вот тебя и трясет», — ответил тот. Прошло 5 лет. Иван уже забыл про этот случай, но дедушка Либан запомнил его. Как-то раз заболел лихорадкой Иван и не явился к столу, чтобы подавать хозяину вино. В его обязанности входило присутствовать при трапезе дедушки Либана и подчивать его вином из серебряной чарки. «Где Иван?» — спросил дедушка Либан. «Его бьет лихорадка», — ответила жена. «Позови». «Лакай без него, дай ему отлежаться, человек ты или дьявол?» «Зови сюда!» — крикнул дедушка Либан. Либаница пошла исполнять приказания тирана. Когда Иван предстал пред светлые очи хозяина, то спросил его: «Что с тобой, Иван?» «Лихорадка треплет, дедушка Либан. Спой мне что-нибудь». «Не могу, дедушка Либан». «Пой, скотина!» — закричал дедушка Либан и схватил пистолет. Иван запел: «Кукушечка-красотка, бедная сиротка». Он пел дедушке Либану за каждым обедом и ужином до самого своего выздоровления. А когда выздоровел, дедушка Либан сказал ему: «Никогда больше не смейся над больными». Теперь дедушка Либан живет одними воспоминаниями. Он любит свою старинную юнацкую одежду, в комнате, где он ночует зимой, летом он спит на балконе или прямо на дворе под открытым небом, по стенам развешаны красные, шитые золотом шаровары, синие и зеленые кунтуши, плащи, жилеты с большими серебряными пуговицами, длинные шелковые кафтаны. Но всех этих нарядов он теперь уж никогда не надевает, так как и в каприщице есть свои моды. Кроме того, на стенах висят еще албанские рубахи, турецкие плащи и пояса, македонские бурки, расшитые золотом и шелками тюрбаны. Но главное богатство дедушки Либана находится в прихожей. Там висят разные ружья, пистолеты, сабли, ножи, патронташи, пороховницы, уздечки, сумки, арканы. На полу лежат седла, попоны, седельные мешки и другие принадлежности для путешествия и охоты. Когда дедушка Либан едет верхом в церковь или к кому-нибудь в гости, двое слуг поддерживают его, идя рядом по обе стороны. Дело в том, что старость уже взяла верх над его юнацким сердцем и как-никак изменила его привычки. У дверей церкви дедушка Либан слезает с лошади, в церковь его вводит, поддерживая подмышки один из слуг, это уж для пущей важности, а другой остается у паперти с лошадью. Отстояв службу и вернувшись домой, дедушка Либан покушает, выпьет водочки, кофейку и даст внучатам по 10 монеток на пряники. Потом опять садится верхом и едет на мельницу посмотреть, велика ли вода и есть ли работа, да заодно угостить мельника водкой. Но пока мест доедет туда, в его оловянной фляжке не останется ни капли. Происходит это следующим образом. Отправляясь на мельницу, дедушка Либан думает: «Ах, как обрадуется Пенчо, когда я привезу ему стрелишской водочки! Только старуха моя, кажется, слишком много налила, этак он, пожалуй, выпьет больше, чем следует, забудет о деле и жернова не накует. Дай-ка отопью немножко, так-то лучше будет. Тут дедушка Ливен поднесет фляжку к губам, зарумянится еще сильнее и дальше. Но от нечего делать нет-нет, да вспомнит опять прежние свои соображения и снова отхлебнет немножко. А так как до мельницы далеко, он почти всегда приезжает к Пенчу с пустой фляжкой. С мельницы он возвращается домой, обедает и ложится спать. Выспавшись, опять садится верхом и едет осматривать нивы, луга, овец и коров, разумеется, снова запасшись водочкой. «Надо угостить щабанов и пастухов», — объясняет он жене. Но щабаны и пастухи выпивают не больше мельника. Как не обманывает дедушка Ливен свою старушку, она прекрасно знает, в чье горло льется водка, и очень часто не хочет ему наливать. Тогда дедушка Ливен прибегает к крайнему средству. Он хмурит брови и грозно кричит. «Молчи, жена, ты своим упрямством самого ангела взбесишь. Я тебя больше знать не хочу, отошлю тебя к Орлиным, твоим отцу с матерью. Вот только приедет владыка к нам в город за архиерейским сбором, попрошу у него разводную. С тобой жить невозможно». Услыхав эту страшную угрозу, старушка тотчас наполнит фляжку, хоть и знает, что дедушка Ливен шутит, развестись с ней он ни за что не решится. Бабушка Либеница прекрасно понимает, что если б он отважился на этот невероятный подвиг, некому было бы шить ему рубахи, укутывать его одеялом, надевать ему ватник, искать у него в голове на солнышке. Да и родители ее, Корлиных, давно уже нет на свете. Кроме того, сыновья заступятся за мать, не дадут ей с голоду помереть. Дедушка Ливен, получив фляжку из рук старушки, улыбнется и скажет, что испугалось дело. «Ладно, ладно, ты у меня славная жонка, золотая. Я не променяю тебя на червонцы Хаджи Бозова». Дедушка Либен терпеть не может корабейников. Если же они из другого села или города, так попросту прогоняет их. «Грабить нас пришли!» — кричит он. «От них бедняки еще больше беднеют. Гнать их вон из нашего села». А если деревенская баба притащит на своей спине сушеные груши, сливы, кизиль, орехи, хочет, как водится, обменять их на шерсть, дедушка Либен, чтоб ребята не воровали шерсти у матерей и не выменивали ее на всякую ерунду, отнимет у бедной бабы мешок, вытряхнет его на улице и крикнет детям. «Хватайте, ребятишки, кушайте на здоровье и благодарите дедушку Либена». Кроме того, дедушка Либен не любит ворожей, колдуней, знахарей и лекарей. Все они мошенники, обманщики чертова отродья, отзывается он о них. Услыхав, что в каприщице появился знахарь или ворожея, он поднимает против них все село. Когда он узнал, что его невестка ходила к греку Янаки, приехавшему из Янины лечить болгарские немощи, за советом, как ей избавиться от бесплодия и продолжить род дедушки Либена, принеся мужское потомство, дедушка Либен вызвал знахаря в Канак и приказал турецкому чиновнику отвалять ему по пяткам 30 палок. Когда естествоиспытатель получил свое вознаграждение, дедушка Ливен велел ему немедленно покинуть село, предварительно вернув его страдающей бесплодием снохе золотой, который та сняла с уха и подарила греку в надежде получить от него полезный совет. «Женщина — ни поле, ни луг, ни огород. Ее нельзя удобрять!» — кричал дедушка Либан. «Коли Бог не дает детей, никакие лекарства не помогут». У дедушки Либана трое сыновей. Двое женатых, третий холостой. И бабушка-либаница высматривает для него невесту. Вот почему дедушка Либан подружился с Хаджи Генчо, у которого есть прихорошенькая дочка, румяная да беленькая, как кровь с молоком, черноокая и чернобровая, брови, как тонкие пиявки, глаза, как вишни, зубы, как жемчуг, стройная, словно молоденькое деревцо, и в то же время умная, работящая, веселая, домовитая. Так описывал ее сам дедушка Либан. И как же, скажите на милость, не ухаживать ему за Хаджи Генчо? Дедушка Либан любит, чтоб у него в доме все было здоровое и красивое. На этот счет он выражается так. «Не хочу видеть у себя в доме ничего безобразного, чтобы куры не пугались». Он очень гордится красотой своих невесток. И на этот раз выбор будущей снохи не случайен. «Мне подай невестку хорошенькую да умницу, а все остальное пустяки. Не верь я поговорке, бери собаку хорошей породы, а девицу хорошего рода. На черта и рот ее, коли сама она безобразная. Благородство-то на лбу у ней не написано, а красота и ум сразу видны». Таково мнение дедушки Либана, и сам дьявол не вышиб бы это из его головы. Наконец, младшая сноха дедушки Либана приносит четырехугольный столик, накрывает его красной липисканской скатертью и ставит подогретую водку и закуску. Липисканской, лейпцигской, примечание редакции. Хаджи Генчо, выпив рюмку, произносит: «В жизни своей, бай Либан, не пил я такой славной водки. Право, можно подумать, что колдуны гонят ее у вас. Сладость неописанная». И Хаджи Генчо улыбается так, что одна бровь ползет у него вверх, а другая опускается вниз. «В том-то и дело, Хаджи, что водку я гоню сам, и, смело могу сказать, делаю это неплохо. Как русские приходили, угостил я их такой водкой, что они, воротившись к себе в Московию, рассказывали про нее самому московскому царю и Суварину, и Темкину. И Темкин сказал: вот так водка, сразу видно, молодец этот дедушка Либан, коли такую водку пьет. Это мне московский странник-монах рассказывал, тот самый, что у меня целых 2 месяца прожил». Хаджи Генчо понимает, что или дедушка Либан врет, или монах сплел ему небылицу, но не противоречит, так как еще не пообедал, он только бормочет себе под нос: «Ах-ах-ах! Вот хорошо, вот мило. Так тебя и в Москве знают. Славно. Ай да бай Либан». «Как же им не знать меня? Конечно, знают», — гордо повторяет дедушка Либан. После обеда разговор друзей принимает другое направление. «А скажи, бай Либан, какая страна лучше, Болгария или Валахия?» — спрашивает Хаджи Генчо. «Я не бывал в Валахии, Хаджи, но Болгария лучше, чем Сербия». «Ну уж извини, бай Либан, я был и в Сербии, и в Валахии, и могу сказать, что Валахия лучше Болгарии, а румыны лучше болгар, у них кушанье и вино даже получше твоих». «А я тебе говорю, Хаджи, что ты врешь, как косматый цыган», — сердито кричит дедушка Либан. «Ну, признайся, Хаджи, признайся, но скажи, положа руку на сердце, ведь соврал, правда? Как русские приходили, — продолжает он, — пивал я и московское вино, и румынское, и сербское, и прямо скажу, что у румын и у русских оно просто дрянь, а водка их сливами пахнет». Я с тобой, дедушка Либан, никак не могу согласиться и повторяю, что румынское вино — настоящая кровь, густое, как деготь, и вкусное, такое вкусное, ну, выразить невозможно. Какую ты чушь городишь, хаджи? Да я не из тех, что не умеют плохое от хорошего отличить. Не беспокойся, знаю, что к чему. Недаром всю Туреччину исходил, и в Сербии, и в Боснии, и в Албании, и в Измите, и в Енишеире побывал. И черт знает, куда меня только ветер не носил. Попросту скажу тебе, ничего ты не смыслишь. Лучше адрианопольского вина ничего нет и быть не может. Занимался бы ты своим делом и не рассуждал о том, о чем понятия не имеешь. Знай свою азбуку, буки, а, ба, веди, а, ба, глагол, ага, и возись с ребятишками, а разбираться в лошадях и винах уж мне предоставь. Нет, я больше тебя в этом смысле, потому что ученый, а ты, бай Либан, все на бирках записываешь. Меня о чем не спроси, я на все отвечу, а ты не можешь, потому что ты простой, темный человек. И хаджи Генчо самодовольно улыбается, радуясь, как ребенок, что ему удалось так ловко срезать дедушку Либана. Дедушке Либану досадно, человеку с таким воинственным нравом нелегко признать себя побежденным. Он долго сидит в раздумье, приложив палец ко рту. Наконец поднимает голову и, весь сияя с масляной улыбкой, произносит. «Поверь мне, хаджи, что я говорю правильно, а ты мелешь вздор. Но скажи, у кого ружья лучше, у русских или у турок?» «Я думаю, что у русских и ружья, и сабли получше будут», — отвечал противник, подмигнув левым глазом. «Ведь русские... те же болгары, христиане, а турки, они и есть турки, магометане». Дедушка Либан хохочет и показывает противнику язык. «Да нет же, нет, хаджи, тысячу раз нет», — говорит он. «Ты, видно, и в этом ничего не смыслишь. Русские приходили, я сам видел, как они покупали турецкие сабли. И ружья покупали. Возьмут, бывало, в руки турецкое ружье». Повертят его, повертят и промолвят. Хорошо. А это по-ихнему, по-московскому, значит, славно. А я тебе говорю, что это не так. Русские покупали турецкие сабли и ружья не потому, что они хороши, а чтоб похвастать перед родными и знакомыми. Я, мол, турка убил и саблю у него отнял. Вот в чем секрет. Слово за слово. Начинается между приятелями перебранка и ссора, тем более что оба успели здорово распробовать старого венца, и оно развязало им языки. «Пакостник ты, хаджи Генчо! А у тебя ружье, дрянь! Ты дьявол, хаджи Генчо! А ружья у русских лучше турецких, и конь твой не конь, а лопоухая свинья!» «Дурак!» — кричит в конце концов дедушка Либан. «Как? Я дурак? Я хаджи Генчо дурак?» — кричит в ответ хаджи Генчо и, схватив свою шапку, бежит вон. У дедушки Либана сердце мягкое, отходчивое. Увидев, что хаджи Генчо рассердился не на шутку, он бежит за ним, крича во весь голос. «Хаджи, хаджи, люди ссорятся, только Бога гневят. Воротись, хаджи, воротись!» Но хаджи Генчо неумолим. Он не хочет слышать ни просьб, ни заклинаний. «Зачем ты поссорился с хаджи Генчо, непутевая башка?» — качая головой, говорит бабушка Либаница мужу. «Смотри, не выдаст он дочь за нашего сына. Ишь, старый дьявол, что наделал! Беги скорее, помирись с ним, ступай!» И бабушка Либаница сует дедушке Либану шапку и палку в руки. Дедушка Либан шагает по улице в раздумье. «Как же мне теперь извиняться перед хаджи Генчо? А надо, надо извиниться, девочка-то больно славная. Хоть тресни, а извинись, а то моя старуха съест меня, просто со света живет». Погруженный в эти размышления, Дедушка Либен сам не замечает, как уже стоит перед домом Хаджи Генча. «Но как же войти? Мне, право, совестно. Похожу немножко по улице, а потом уж войду». И дедушка Либен принимается шагать взад и вперед, посматривая то на купающихся в пыли воробьев, то на пасущихся у берега гусей. Он то и дело вынимает из-за пояса свои круглые часы, гораздо более похожие на репу, нежели на изделие Жоржа Парьоля. И все не решается войти. Между тем Хаджи Генчу глядит в окошко, наблюдая подобно астроному за тем, не играют ли на улице какие-нибудь озорники, которым можно было бы нарвать уши, да, кстати, посматривая, не пришел ли дедушка Либен мириться, как бывает обыкновенно. Наконец, увидав дедушку Либена, Хаджи Генчу говорит себе: «Ага, пришел старый злодей и войти боится. Накажу же я его за упрямство, не стану звать, ни за что не стану, пусть на улице стоит». И Хаджи Генчо отходит от окна, чтобы упрямый старик не увидал его. А дедушка Либен подходит к воротам, берется за молоток, чтобы постучать, но останавливается и снова отходит. «Нет, не войду, ни почем не войду», — думает он. «Мне стыдно, изругал человека, ни за что, ни про что, а теперь мириться пришел, да прощения просить». Но отступив, дедушка Либен тотчас вспоминает про свою сердитую жену и про дочку Хаджи Генчу. Этого достаточно, чтобы вернуть его к воротам и заставить снова взяться за молоток. Он снова хочет постучать, но и на этот раз отступает и, наконец, возвращается домой, возненавидев все на свете. Теперь начинается мучение Хаджи Генчо. Он раскаивается, что не позвал приятеля к себе в дом. От злости он разгоняет кур. «Чего доброго, обозлится старик, да и угощать перестанет», — думает Хаджи Генчо. «А старое вино его превосходное». Хаджи Генчо выходит из дому и отправляется к дедушке Либену, как будто между ними ничего не произошло. Оба почтенные старца снова усаживаются за стол и начинают почиваться то старым, то новым. И беседа их нарушается лишь напоминаниями бабушки-либеницы, то и дело отзывающей супруга в сторону и обращающейся к нему со словами: «Послушай, Либен, послушай, старый разбойник, да поговори же с ним насчет дочки, слышишь?» «Скажу дело, скажу. После ужина непременно поговорю. Нельзя же натощак. У меня от голода под ложечкой сосет».